Джон Бойн. Мальчик в полосатой пижаме. Перевод с английского Елены Полецкой. Текст взят с сайта Флебуста. В проекте использована музыка Джеймса Хорнера. Читал Андрей Панкрашкин.